улыбкой, спокойствие и твердость. «Знаешь, Джейк, цена ведь может оказаться очень высокой. Ты в отчаянии день или два, но я-то... У меня это длилось полных 15 лет. Говори. Зачем? Как только я сделаю эту операцию, ты опять меня бросишь. Ты хочешь, чтобы я на тебе женился, да, Пегги? Да. Это моя цена», — сказала она. «Я так и сделаю». «Да, пожалуй». «А что ты сделаешь потом? Пошлешь меня к черту или будешь мучить всю оставшуюся жизнь?» «Не сказал бы, что это наилучшие выходы из трудного положения», — усмехнулся я. «Но ведь ты же меня просто возненавидишь, Джейк. Мужчина не может любить женщину, которая силой гонит его под венец. А ты попробуй. Вдруг у меня получится». Пегги вся была на нервах, взбудораженная тем, что ей удалось таки загнать меня в угол, и немного ошалевшая от собственной смелости. «Разве я могу тебе верить, Джейк? У меня же нет ни единого повода тебе доверять». «Я знаю. И при этом ты говоришь, что на сей раз все будет честно?» «Именно. Ты меня не любишь. Я никого не люблю. Но я достаточно долго прожил холостяком, и даже если забыть об этой операции, столько тебе задолжал, что хватит ни на год и ни на два». Пегги стряхнула мои руки с плеч и принялась качать головой, не дать не взять Ренни Морган. «Но почему с тобой всегда так, а, Джейк? Даже когда ты добрый, ты все равно ставишь меня в дурацкое какое-то унизительное положение. Погоди, погоди, успокойся. Давай я сам сделаю тебе предложение. Я решил, что хочу на тебе жениться. Если когда-либо в жизни я говорил искренне, так это сейчас. Но ведь ты никогда раньше не был искренен со мной, разве нет? Был только что. Я бы сегодня на тебе женился, если бы на воскресенье можно было где-нибудь оформить документ. Мы их оформим завтра, а в среду поженимся. Ты сказал, она будет ждать только до вечера. Сказал, тебе придется всего лишь сообщить ей, что ты знаешь нужного человека. Можешь прямо сейчас ей позвонить. Я думаю, этого будет достаточно. Скажи, что по личным причинам или там еще по каким ты не сможешь назвать его имени до среды. Если она согласится ждать, я буду на седьмом небе от счастья. А если не согласится, что тогда? Еще один ключевой вопрос, но тут за правильным ответом далеко ходить не нужно. Если она не согласится, что ж, я больше ничего не смогу для нее сделать. Но я не вижу, как это может повлиять на мои перед тобой обязательства. Ты сделаешь все, о чем я просил, и я сделаю все, что обещал. Тут Пегги, изнуренной борьбою чувств, ударилась в слезы. «Я женюсь на тебе и буду любить тебя так, как только смогу любить женщину до самой смерти», — я произнес слова присяги. Она все плакала и плакала, пока я не начал беспокоиться. Нужно было сделать что-то еще и немедленно. Скажем, если ее обнять, это решит дело или, наоборот, окончательно все испортит? Я отчетливее некуда понимал, что сейчас любое сказанное мною слово, любой жест или несказанное слово и не сделанный вовремя жест могут убедить ее вдруг полной моей искренности или неискренности. Пегги Ранкин, черт подери, это мое дурацкое воображение, слишком богатое, чтобы использовать его в практических целях для предугадывания человеческих поступков. Независимо от того, сколько глубоко и долго я знал своих ближних, Я мог представить и обосновать самые что ни на есть противоположные их реакции на одни и те же почти любые раздражители. Вот вроде как с этим поцелуем, сочтет она его до конца.